Глава 53. Кришна похищает Рукмини. Блаженный Шука сказал: «Выслушав послание царевны, благородный потомок Яду взял Ганса за руку и, улыбнувшись, молвил: «Передай, почтенный наставник, мое приветствие прекрасной царевне Видарбхи. Скажи ей, что я не сплю ночами, и от темноты до рассвета мысли мои всегда о ней. Мне ведомы враждебные чувства ее брата. Я знаю, что по доброй воле никогда Рукми не согласится выдать свою сестру замуж за меня. Придется мне нанести моим врагам такие удары, что они дотла сгорят в пламени битвы, как сгорают могучие деревья в огне яростного пожара. Пусть Рукмини будет спокойна, не достанется моя суженая Шишупале». Шука продолжал: «Накануне благоприятного лунного дня, на который по обычаю назначают свадьбы, сын Васудевы повелел возничему своему Даруке срочно приготовить в дорогу боевую колесницу, запрячь в нее четверку быстрых, как ветер, коней, Шайбью, Сугриву, Мекха-Пушпу, Балахаку и положить оружие. Когда все было готово к предстоящему походу, Кришна взошел на колесницу, усадил рядом с собой посланца царевны и в сопровождении небольшого войска помчался в Кундину. За одну ночь чудесные кони доставили сына Васудевы из Двараки в страну Видарбхов. В Кундине в это время торжественно готовились к свадьбе Рукмини и Шишупалы. Бхишмака, наученный старшим сыном, распорядился устроить дочери самую роскошную за всю бытность царства свадьбу. Слуги государя и жители столицы чисто прибрали город, украсили его стягами и цветами. В курильницах, на площадях и у входа в храмы дымились благовонные снадобья. На улицах толпился празднично одетый народ. Величальники и словословы нараспев произносили стихи, восхваляющие жениха и невесту, а государевы слуги угощали всех яствами и напитками с царского стола. Служанки омыли в теплом водоеме опечаленную невесту, умастили ее тело душистыми маслами, облачили в златотканные одежды и украсили драгоценным ожерельем из сверкающих алмазов, каковое причитается девушке благородного семейства. Чтобы оградить царевну от дурного глаза и болезней, брахманы принесли богам жертвы, произнесли заклинания, обладающие великой силой, и благословили Рукмини на счастливый брак с Шишупалой. Пхешмака, по обычаю предков, наделил брахманов золотом, серебром, богатыми нарядами, коровами и кунжутными сладостями. Вскоре доблестный царь Чеди Шишупала прибыл в Видарбху и в сопровождении большого войска торжественно вступил в Кундину. Впереди величаво и медлительно шли боевые слоны, за ними двигались грозные колесницы, следом на быстрых конях горцевали всадники и пешие рати замыкали шествие. Жениху в Кундине отвели дворцовые палаты. Сам государь Видарбхи ввел его в высокие царские чертоги, и торжествующий Шишупала стал готовиться к желанной свадьбе. все окрестные и дальние государи, в том числе Шалва, Джарасандха, Дантавакра, Видурадха и Паундрака, со всеми войсками прибыли в Кундину, чтобы отпраздновать свадьбу царя Чеди и царевны Видарбхи. Крики слонов, ржание коней, людской шумный говор слышались повсюду и не умолкали от восхода до заката. Когда собрались в столице Видарбхи все сторонники и друзья Шишупалы, Джарасандха и Рукми, брат невесты, тайно сговорились неусыпно охранять Рукмини днем и ночью, чтобы сыновья Васудевы не похитили ее часом. Сведав о том, что друзья жениха съезжаются на свадьбу со своими дружинами, Баладева пожелал отправиться вслед за Кришною, дабы не оставлять любезного брата наедине с многочисленным врагом. В помощь себе он призвал всех воинов Дварки, пеших и конных, снарядил боевых слонов и колесницы. Рукмини, готовясь к свадьбе с постылым ей Шишупалой, все глаза проглядела, стараясь увидеть в толпе на улицах Кундины ее возлюбленного Кришну. «Увы», — горестно причитала царевна, — «прошла последняя ночь перед свадьбой, и скоро кончится моя девичья жизнь». Нынче отдадут меня за нелюбимого, и будут дни мои безрадостны и тоскливы. Не приехал, видно, мой любимый, не откликнулся, не отозвался. И гонца моего все нет и нет. Может быть, Кришна сердится на меня за дерзость, за то письмо, которое я ему послала? Верно, великий Шива и супруга его, добронравная целомудренная богиня Амбика, матерь мира и дочь гор, меня не любят и не желают защитить меня от недругов. Так жаловалась на свою судьбу влюбленная в Кришну царевна Видарбхи. Горькие слезы застилали ей очи и судорогой подергивала ей левую сторону тела, но не ведала Рукмини, что эта дрожь была не плохой, а радостной приметой. И когда уже совсем отчаялась царевна, перед ней появился Брахман, тайно посланный ею к Кришне. Он был спокоен, весел и доволен, и, глядя на него, Рукмини сразу освободилась от печали. Брахман поведал царевне, что Кришна уже прибыл в Кундину, что сын Васудева ее любит и не отдаст Шишупале. И такая радость, такое счастье охватили прекрасную царевну, что она склонилась перед Брахманом в низком земном поклоне и поклялась быть вечно ему благодарной. Узнав, что Кришна с Баларамою прибыли на свадьбу его дочери, царь Пхишмака в сопровождении свиты и музыкантов вышел братьям навстречу и почтил царевичей Двараки богатыми дарами. Государь поднес Кришне и Баладеве, как самым дорогим гостям, состав из молока и меда, новые наряды и ароматные курения, сандал и пьянящее блюдо из ореха бетеля. Царь велел разместить сыновей Васудевы в самом богатом дворце, где их свите и всей дружине хватило бы места. всем государям дальним и окрестным, старым и молодым, самодержавным и данникам, бедным и богатым, благочестивый Пхишмака оказал достойный прием и устроил так, чтобы во время пребывания в его царстве никто из них ни в чем не испытывал нужды. У ворот дворца, где разместился Кришна, целый день толпились горожане, чтобы хоть краем ока увидеть героя, одолевшего Камсу, и испить глазами красоту, молва о которой шла по всей земле. Увидев Кришну, все говорили, что лишь он один достоин быть супругом их царевны, и все просили в тайных своих молитвах, чтобы расстроилась свадьба Рукмини с Шишупалою, чтобы Кришна забрал себе царскую дочь. «Если накопили мы за свои жизни хоть немного благочестия, — шептали они, — мы хотим, чтобы в награду за него Всевышний исполнил всего одно наше желание, чтобы рука прекрасной царевны досталась благородному потомку Яду, царевичу Кришне». В день свадьбы Рукмини направилась в храм Амбики поклониться великой богине, попросить у нее милости и защиты. Медленно, в торжественном свадебном наряде, под охраной грозных и могучих воинов, шла по улице Кундины со своими подружками и мамками-прислужницами царевна Видарбхи. Жители столицы устилали ей путь красивыми цветами, наделяли богатыми дарами, желали Рукмини благополучия и счастья. Музыканты били в гулкие барабаны, трубили в рожки. Сказители восхваляли государя, жениха и невесту, а брахманы пели свадебные гимны. Когда Рукмини подошла к храму великой богини, она омыла водой ноги, ополоснула рот, босая, чистая помыслами и телом, в сопровождении жен брахманов, подошла к изваянию богини, супруги мирового владыки низко перед ней склонилась и обратилась с единственной мольбою. «О Амбика, великая наша Матерь, позволь мне стать женой прекрасного Кришны. Он единственный мой супруг на все времена». Потом Рукмини положила перед образом богини все, что она принесла ей в дар и жертву: чистую воду, рис, сочные плоды, сахарный тростник, душистый порошок из сандала и драгоценные ткани с ожерельями. Жены брахманов поднесли богине сладких и пряных хлебов, пьянящий состав из бетеля и белую нить для священного шнура. Затем, согласно обычаю, невеста причастилась жертвенной пищей и, благословенная жрецами, еще раз низко поклонилась Амбике. Прекрасная Рукмини прервала обет предсвадебного молчания и с новым драгоценным кольцом на пальце, взяв за руки подружек, вышла из храма. Она шла во дворец государя и была так прекрасна, что во всех мужчинах пробудила любовное желание. На лице ее играл нежный румянец, жемчужной белизной сверкали ровные зубы, на алых губах сияла робкая улыбка, золотые браслеты звенели на стройных ногах царевны, свежие цветы в волосах благоухали. Округлые бедра ее были перехвачены златотканным поясом, усыпанным драгоценными каменями. в глазах, точно искры в черных бриллиантах, горели насмешливые огоньки, и всем казалось, что это не смертная царевна, а сама богиня удачи Лакшми идет по улице Кундины. Все царственные гости, все приехавшие на свадьбу государей, помрачились рассудком, глядя на Рукмини, и многие роняли свое оружие и падали в обморок, охваченные любовной страстью. А она никого и ничего не замечала. Она искала в толпе людской только суженого своего прекрасного сына Васудевы. И в тот миг, когда царевна поравнялась с тем местом, где, таясь ото всех, стоял Кришна, он схватил ее своими могучими руками, разметал в стороны стражу и, усадив Рукмини в колесницу, умчал ее из Видарбхи в свою столицу. Среди бела дня со стягом Гаруды на колеснице Кришна увез Рукмини, и столь дерзким, столь отважным было похищение невесты на глазах земных царей, что не сразу Рукми с Шишупалою снарядили погоню. Как лев отбирает у шакалов добычу, сын Васудевы забрал у Шишупалы с Джарасандхою свою возлюбленную Рукмини. А когда жених со своими друзьями и со всем их войском бросился догонять похитителя, то Рукмини с Кришною были уже далеко.